Глава 27. Сибирка. «Веди меня в часть», — обратился Вересов к дремавшему на углу городовому, перейдя некоторые улицы, за которыми уже начинался район той части, где производилось о нем следственное дело. «Куда?» — изумился с просонья блюститель. «В часть! В Сибирку!» С раздраженной настойчивостью повторил бездомник. «Проходи, проходи себе с Богом, приятель. Нечи пустяки-то болтать, время ночное. Мне некуда идти, у меня нет ни дома, ни пристанища. Понимаешь ли ты, веди же меня в часть, говорят тебе». «Ну, проваливай, брат, проваливай. Что нам часть, богадельня, что ли? За что я тебя поведу, коли ты бесчинства никакого не сделал? Ты сделай бесчинство какое, так я тебя отправлю с дворником в квартал, а без того за что же? Ну, хмелен маленько, ну, это ничего, иди, знай своей дорогой, а мне со своего поста тоже нельзя отлучаться, не равно начальство». И блюститель послаще да покрепче завернулся в свою дежурную шубу, в надежде опять подремать с часочек. Вересов не двигался с места. «Бесчинство», — думал он, — «даже и сюда-то не пустят тебя просто, потому что тебе деваться некуда. Надо сперва бесчинство какое сделать, либо околеть на улице с голоду и холоду, тогда сволокут, тогда примут. Господи! Что же это будет?» «Чего же ты стоишь?» — обратился к нему между тем городовой. «Хочется в часть тебе? Ну и ступай сам, дорога чай знакомая, а отсюда отчаливай по-добру по-здорову». Бездомник действительно решился сам идти в часть и объявить себя беглым из тюрьмы преступником, в надежде, что после такого заявления ему не откажут в приюте. Не без некоторого труда, однако же, удалось ему добиться, чтобы впустили в дежурную комнату, где на жестчайшем кожаном диване спал дежурный офицер. Беглый преступник, являющийся сам собой объявить о себе, показался ему явлением почти сверхъестественным и весьма курьезным. Приказал для порядку обыскать его, причем, конечно, был найден временный билет, выданный следственным приставом. «Какой же ты, черт тебя дери, беглый, если ты на поруки отпущен?» — изумленно и строго спросил его дежурный. «Что ж ты за даром-то начальство беспокоишь, а?» Вересов стал опасаться, что и тут, пожалуй, сорвется дело, что и отсюда выгонят. «Я голоден, я третьи сутки шатаюсь по улицам, без хлеба, без приюта», — заговорил он голосом, дрожащим от волнения и отчаяния. «Не откажите мне, сжальтесь, дайте мне место в арестантской Сибирке, хоть до утра, утром я в тюрьму, да еще, Христа ради, хоть кусок хлеба». «Да ты, должно, пьян, каналья», — усомнился дежурный. «Я голоден», — с горечью повторил Вересов. «Верно, пьян. Не может быть, чтоб не пьян. Подойди-ка сюда». Тот подошел. «Ближе подойди, совсем подойди ко мне». И ближе подошел, и совсем подошел. «А ну-ка, дохни на меня». И дежурный чутко подставил свой нос под самый рот Вересова. «Ну, дыхай же, бестия! Еще! Сильнее!» Тот исполнил и это. «Хм, кажись, трезв, животное! Хм, так ты в самом деле не пьян?» «Вы видите?» «Вижу! Вижу, что вы, мерзавцы, только начальство по пустякам тревожите, сна лишаете! Из-за вас мучиться тут, тащи его каналию в общую!» — промолвил он, обращаясь к полицейскому солдату. «Утром уже разберут». Половина жесткого груза упала с плеч Вересова. Он радостно пошел рядом с солдатом, взявшим его за шиворот. «Голубчик, коли веруешь в Бога, дай мне, Христа ради, дай мне поесть чего-нибудь, хоть корку хлеба», — со слезами умолял он солдата на пути к общей арестантской. Тот сжалился и принес ему туда краюху ржаного солдатского хлеба, щедро посыпанную солью. В Сибирке, отличавшейся особенным простором, было скучено до 60 человек всяческого народу. Сиделые подследственные арестанты в казенных серых пиджаках являли себя в некотором роде аристократами этого места и потому занимали все лучшие места на нарах. Остальная же публика, забранная или подобранная на улицах в течение одних суток, довольствовалась, чем Бог пошлет, и по большей части валялась в растяжку по отвратительно грязному полу в бесчувственно пьяном образе. Тут был народ с весьма различных ступеней общественной лестницы. И лакеишка с раскроенной щекой, и оборванный солдат.